«Мистрил Джайдов дело говорит», – поддержал его Макдайлеб. «Нападут или не нападут кехтанские легионеры, один всетворец ведает. А подготовиться на всякий случай надо». Капитан Бласт помрачнел от тяжких раздумий. «Если вы, господа, считаете, что я против, то сильно ошибаетесь. Моих так называемых солдат-молокососов только на земляных работах и можно использовать. Ни на что иное они не годны. Меня смущает ваша уверенность. Если вы знаете что-то такое стратегически важное, то отчего бы не поделиться со мной информацией?» Просьбу Джевич пропустил мимо ушей, зато уверил коменданта в том, что недостаток опытных воинов в какой-то мере компенсируется присутствием в форте Эройя. Они и сами по себе прекрасные стрелки, и новобранцев обучат в случае чего. Переселенцы из отряда Эрсина, те вообще прошли испытание боем, а отбиваться от легионеров из-за толстых стен крепости куда как сподручнее, чем в чистом поле. «К тому же у нас теперь есть 20 голов скота и приличный запас зерна, значит, с голоду не умрем». «Джайдов, типун вам на язык!» – возмутился комендант, но все необходимое распоряжение отдал. «Капитана можно понять», – пояснил потом Рос недоумевающему экзорту. «Военная иерархия не терпит двое или даже трое власти, а у нас тут собралось капитанов больше, чем в ином полку». «Один из которых – бывший маршал», – хмыкнул Маран. «И каждый тянет одеяло на себя». «Я пока еще ничего не тянул», – поправил его Джевидж. «И даже не попытаюсь, если все обойдется», – сказал таким тоном, что у молодого человека отпало всякое желание загадывать на будущее, пусть даже самое ближайшее, вроде следующего утра. Рос заслонил глаза от яркого солнечного света, оценивая предстоящий фронт работ. «Восточную куртину мы прикроем пушками, потому что она наше самое уязвимое место. И даже вот тому любознательному мальчишке это ясно как день». Джевидж показал на паренька в кипе без козырька, сосредоточенно изучающего недра своей левой ноздри. «Стены в цитадели 3,5 локтя толщиной», – продолжал рассуждать бывший маршал. «Женщин и детей спрячем внутри. Там есть несколько свободных комнат подходящего размера». «Это вы к чему сказали?» – сразу насторожился Маран. «Просто так. Прикидываю разные варианты», – отмахнулся от мага, словно от назойливой мухи Джевидж. «Поживем – увидим». Что правда, то правда. Обитатели форта Армент прожили в неведении относительно своей дальнейшей судьбы почти до рассвета. В сумерках вернулся сторожевой разъезд, и запыхавшийся молодой лейтенант Касситти доложил коменданту, что в 2 растах находится отряд кехтанцев в 1000 штыков, идущий прямиком на форт. «По большей части пехота, но есть и драгуны, еще человек 200 легионеры, все верхом». «Сколько пушек?» – тут же спросил Джевидж. «Я насчитал 5 штук, 8-фунтовых и столько же гаубиц». Капитан Бласет мученически поморщился от нехороших предчувствий. «Какого дьявола они тут забыли?» «Уверен, они вам сообщат, как только займут боевые позиции вокруг форта». Джевидж не скрывал сарказма. Признание своей правоты, безусловно, льстит самолюбию, но лучше бы он ошибся и опозорил седины. Что-то в этом духе Рос сказал жене через 1/4 часа, когда писал записку полковнику Барклею. «А он поверит, что записка от тебя?» – встревожилась Фейм, глядя ему через плечо. Найти чистый клочок бумаги в форте оказалось почти невыполнимой задачей. Пришлось отрывать полоску полей на странице книги. «Эссу знаком мой почерк и излюбленные словесные обороты. Не волнуйся». Джевидж словил ладонь супруги и поцеловал пыльное запястье. «Если ваш гонец поторопится, то Барклей будет здесь уже на 4-е сутки. В крайнем случае, на 5-е. Мы продержимся, уверяю тебя». «А если мальчишку перехватят?» «Мою записку понесет Эроя. Ну, тот, который выкрал Диана. Его Лиз зовут. Он жаждет искупить вину, так что парень будет стараться на совесть». К Фейм Эроя, что мужчины, что женщины, относились с трепетом, почти как к сверхъестественному существу, то бишь всячески опекали и заботились. И даже пожелая леди Джевидж таить обиду, сделать это было бы очень сложно. Ведь никто не знает, что случилось бы с Дианом, не унеси его бирюза с лисом из-под носа у домодарских фанатиков. Угрозы змеепоклонников Феймрил запомнила на всю жизнь. До сих пор дрожь пробирала при воспоминании о той ночи. «Не получится у рядового Фламмера, лис всяко проворнее будет. Не волнуйся, дорогая, где наша не пропадала, верно?» Он говорил так спокойно, так равнодушно, будто не считал предстоящую осаду чем-то из ряда вон выходящим. Только Феймрил обмануть гораздо сложнее. Она знала цену этой безмятежности и уверенности. «Рос, ты должен...» А вот сказать непременно остаться в живых оказалось не просто тяжело, но больно. «Я буду осторожен, а ты береги Диана». Что они еще могли друг другу сказать? В канун испытаний и смертельной опасности все красивые и торжественные слова, заранее приготовленные для такого случая, мгновенно вылетают из головы, точно спугнутые выстрелом птицы из гнезд. И остаются только коротенькие отрывистые фразы. «Береги себя», «Люблю», «Все будет хорошо». И люди, которым, быть может, предстоит расстаться навсегда, просто гладят друг друга по плечу, прижимаются щеками к ладоням, а губами к губам и шепчут всякие глупости, без конца повторяя: «Ты не бойся, скоро все закончится, и мы домой вернемся. И все у нас будет по-старому, и даже лучше прежнего. Честное слово, обязательно, я обещаю. Я так люблю тебя». Так было, так есть и так будет, пока мужчины будут уходить на войну, а женщины каменеть от бессилия и отчаяния, глядя им вслед. И еще неизвестно, что хуже – ждать вести издалека или видеть все своими глазами. А война? А что война? Она тоже торопилась на свидание с бывшим маршалом. Не дать не взять истосковавшаяся по старому любовнику куртизанка. Она пылила короткими сапогами и горцевала под седлом, стыдливо спрятав подальше походный триколор – бело-желто-оранжевый флаг Кехтаны, которая не рискнула объявить войну сильному соседу в открытую, поэтому пробралась тайком, как налетчица. «Фе, какой позор!» – презрительно молвил Джевидж, разглядывая в подзорную трубу своего старого недруга, кехтанского генерала Барса. «Да чего ты докатился, Алтидин, до разбойничьей вылазки?» Вражеские солдаты, словно тягловые животные, взвалили на себя поклажу, съестное, оружие, шинели и остальную амуницию. Видимо, собирались взять Арманд сходу, по-быстрому обтряпать грязное дельце и сбежать обратно за границу. Что же, нынешний король Кехтаны особой щепетильностью в политических делах не отличался никогда. Он понимал и уважал только силу и, соответственно, долго помнил о тех, кто ему эту силу продемонстрировал. Во время кехтанского похода его величество клялся повесить маршала Джевиджа живым или мертвым прямо под триумфальной аркой, только-только открытой в честь столетия присоединения Арра. Тогда, 14 лет назад, сдержать королевское слово не получилось. Ныне у Роса Джевиджа имелся еще более весомый повод лишить Конрада VII столь приятного зрелища. Весил повод уже изрядно, вертелся на руках так, что не удержишь. И в него резался первый зуб, еще один прочный поводок, привязывающий старого кусачего пса Джевиджа к будке жизни крепко-накрепко. Поэтому позволить себе роскошь получить пулю в лоб лорд-канцлер никак не мог. Он всыпал в рот порошок, разжевал его, не запивая, чтобы усилить лечебное действие, и стал ждать прилива сил. Выглядеть перед солдатами совсем уж доходягой не хотелось. «Хорошо быть молодым и здоровым», – понимающе хмыкнул лейтенант Инига. «До сих пор контузия сказывается». «Что-то вроде того», – уклончиво ответил Рос. «Идемте-ка смотреть на наши пушки и наших доблестных артиллеристов». «А чего на них смотреть, на этих олухов? Только расстраивать нервы. Уж доводилось мне встречать сущих бестолочей, но таких безмозглых еще никогда. Где таких дикарей навербовали, ума не приложу. Буджар едва-едва сумел их азам научить. «Ничего, ничего, жить захотят, быстро вспомнят, как мозгами пользоваться и руками работать». На самом деле Джевидж тоже оптимизма при виде новобранцев не испытывал. Но где их набирали, примерно себе представлял.